Глава 11. Герцог Таранский II. В один из теплых и солнечных дней в небольшом окруженном стенами саду, позади резиденции барона Дрога на улице Крылатого Быка, леди Розамунда с радостным возгласом горячо обняла своего брата. Только ее личная служанка Хлоя, теперь уже изрядно округлившаяся, с приятными манерами и не менее приятным голосом, была свидетелем этой встречи. Хлоя в это время заканчивала шить новый белый плащ для барона из Четраро. «Сегодня утром Деспоина прислала слугу с превосходными вестями», — радостно воскликнула Розамунда. «О, я так счастлива! Многие недели я молилась святому Михаилу, чтобы ты смог забыть бедную Алекс». Сестра улыбнулась и снова поцеловала брата. «Я не раз задавалась вопросом, сколько же потребуется времени, чтобы ты понял то, что все знали уже давно, Сибилла без ума от любви к тебе?» «Ты действительно в этом уверена?» «Да, и считаю, дорогой брат, что тебе сильно повезло. Она тебе самая подходящая пара. Подумай о богатстве и власти, которыми она располагает». Эдмунд нахмурился. «Это что-то похожее на твою свадьбу, не так ли?» Розамунда склонила золотую головку, закусила яркую нижнюю губку. «Пока что я ни на минуту не жалела о том, что уступила его уговорам», — сказала она. «Правда, мой муж порой слишком много пьет, а потом становится жестоким. Но в такие минуты и я не нежничаю с ним». Хлоя заулыбалась. «Действительно. Неделю назад леди Розамунда без всякой нежности огрела своего буйного мужа подсвечником по голове. Удивительно, но он не обиделся, даже стал больше ценить свою супругу. При дворе возник некоторый переполох», — заметила Розамунда. «Деспоина уверяет, что ты первый франк-крестоносец, который женится на греческой аристократке, и у тебя, как я подозреваю, будет самое впечатляющее свадебное месса. В какой же церкви ты собираешься венчаться, в греческой?» Эдмунд рассмеялся и пригласил свою высокую сестру пройти к нагретой солнцем скамейке. «Сначала венчание состоится в нашей маленькой генуэзской часовне, а позднее в соборе святой Ирины. Говорят, службу в греческой церкви посетит императрица вместе с сенаторами, герцогами, графами и даже некоторыми военачальниками из имперской армии». Хлоя, вся обратившись вслух, с деловым видом копалась в дальнем конце маленького сада, притворяясь, что поглощена тем, чтобы вода, лившаяся из красивого бронзового крана в большой кувшин, не переполнила его. Когда в разговоре брата и сестры возникла пауза, служанка приблизилась к скамейке, на которой они сидели. «Прошу прощения, мой господин, но не слышно ли чего о вашем оруженосце?» Со встревоженным лицом пролепетала она. «Пока еще нет, малышка, но до захода солнца я могу получить кое-какие известия, ведь сегодня я поеду приветствовать герцога Боэмунда». «Ты не поедешь», — выпалила Розамунда, нахмурив брови. «Не осмелишься?» «Нет, поеду. Приведу отряд серебряного леопарда в лагерь моего законного государя», — отрезал Эдмунд. «Не делай этого, прошу тебя», — взмолилась сестра. «До Дрога дошли слухи, что Боэмунд Таранский зол на тебя. Во имя Бога, Эдмунд, иди служить под любые знамена, но не к Боэмунду». Лицо брата приняло упрямое выражение. «Я никогда не сделаю этого, пока он не освободит меня от клятвы верности, но он может захватить тебя, пытать и даже убить», — испуганно воскликнула Розамунда. «И тем не менее, я не могу поступить иначе. Я должен привести к нему свой отряд. Я обязан также предостеречь его, предупредить о заговорах». У Эдмунда возникла мысль рассказать ей о взаимопонимании, достигнутом при встрече герцога Готфрида с императором. Однако несколько месяцев пребывания в столице Алексея, наконец, научили его сдерживать язык. А что, если сестра проговорится, дрога? Кто знает, как он это воспримет? Эдмунд оглянулся на Хлою и дружески ей улыбнулся. «Может, найдется у нас ломоть доброго нормандского хлеба с сыром? Принеси-ка его». Девушка, понимающе кивнула и удалилась, легкая, как вспугнутый олененок. Как только она исчезла, Эдмунд снова стал серьезным. «Я хотел бы узнать, милая сестра, как ты живешь со своим мужем?» «Довольно хорошо». Поспешно кивнула Розамунда, и ее локоны рассыпались по щекам. «Временами я, — призналась она, — его ненавижу, но чаще страстно люблю. И это меня пугает. Завтра он со своими людьми отправляется, чтобы присоединиться к Хью из Вермандуа у Хризополя. И ты будешь сопровождать его в походе против неверных». К его удивлению, Розамунда, покраснев, покачала головой. «Он приказал мне этого не делать. Но сестра...» «Многие франкские леди поскачут вместе со своими мужьями. Я полагал, что дрога особенно будет добиваться твоего сопровождения». Розамунда смущенно посмотрела ему в глаза. «У меня ведь будет ребенок», — просто сказала она. «Замечательно. Уверен, что это будет веселый малыш. Поэтому дрога и не хочет, чтобы я его сопровождала. Он боится потерять наследника». Ведь ни одна из его прежних жен не подарила ему ребенка, который бы прожил более нескольких недель. Поэтому я остаюсь здесь, оторванная от всего мира, как беременная кобыла. Слезы навернулись на ее турмалиновые глаза. «Ну, а ты?» Розамунда ладонью смакнула слезы, которые уже покатились по щекам. «Будет ли твоя жена сопровождать тебя?» «Она так настаивает, что я даже начинаю задумываться о причине такого ее стремления», — ответил Эдмунд. «Сибилла уверяет, что в кампании на стороне византийцев примут участие несколько ее кузенов. Они должны поддержать нас и могут ощутимо помочь франкскому войску». «Наверное, это правда», — Розамунда взяла свое вышивание. «Пойдем. Позволь мне показать тебе платье, которое я приготовила ко дню твоей свадьбы». «На нее ведь осталась всего неделя?» Эдмунд кивнул и пошел за ней по большому гулкому дому. Эдмунд де Монтгомери натянул поводья. По его указанию Уильям Железная Рука приказал отряду построиться в колонну по двое. Могучий англо-норман внимательно осмотрел каждого из 35 воинов, выступивших под знаменем серебряного леопарда. Они, безусловно, выглядели лучше, чем многие другие ратники. Но граф заметил и некоторые недостатки. Здесь ременная подпруга опасно тоньше, чем нужно, там пятна ржавчины на кольчуге, щите или шлеме. Однако попоны на лошадях и вьючных мулах были чистые, а сами животные выглядели упитанными, но не разъевшимися. В качестве своего заместителя, на случай, если сам будет выведен из строя, Эдмунд выбрал сэра Уильяма Железная Рука, несмотря на неприглядную внешность, плосконосый с бегающим взглядом. Вторым помощником стал темнолицый и молчаливый сэр Рейнар из Беневетто. Конечно, Эдмунду хотелось бы назначить вторым после себя сэра Этельма, но саксонец оказался большим тугодумом, да к тому же склонен к ссорам и пререканиям. Колонна воинов сэра Эдмунда выехала с территории полуразрушенных казарм в Галате. Некоторые из его воинов ютились там более 6 недель. Отряд двинулся к поросшей травой равнине, где расположились биваком вассалы герцога Боэмунда. Лагерь итало-норманов, разбитый на расстоянии лиги от стен Константинополя, не радовал глаз. После предыдущих экспедиций на местности не осталось ни единого дерева или даже куста. Земля была не только вытоптана, но и сплошь покрыта навозом и человеческими экскрементами. Повсюду находились остатки землянок, вырытых еще людьми Хью из Вермандуа, Юстаса Булонского и другими. Когда Эдмунд, покачиваясь в седле в такт шагам громоносца, вел свой небольшой отряд на окраины бивака Боэмунда, Он не заметил в лагере южных норманнов множество воинов. Его неприятно удивило и то, что соотношение пеших солдат с верховыми было значительно меньшим, чем в других войсках крестоносцев, да и обоз был невелик. В Константинополе стало известно, что Боемунд Могучий намного беднее других вождей крестоносцев, и это вызывало большую озабоченность у византийцев. Не исключена была угроза, что его солдаты начнут попрошайничать или грабить, если их немедленно не обеспечат снабжением из императорских амбаров. К тому же ни одно франкское войско не могло похвалиться даже элементарным обслуживанием, например, медицинским, не обладало даже самым необходимым осадным парком. Как только начнется наступление на неверных, каждый воин должен будет сам находить пропитание и для себя, и для своей лошади. Так было всегда во время войн на Западе. Палатки и шатры лагеря итало-норманнов располагались в беспорядке большими и малыми группами в некотором отдалении от потрепанного шатра самого Боемунда. Над ним гордо реяло темно-красное знамя. От опытных глаз Эдмунда де Монтгомери не ускользнуло, что подготовка к выступлению из лагеря идет полным ходом. Толпы сержантов, ратников и простых пеших солдат покидали лагерные костры и собирались вдоль дороги, ведущей на север от Золотых ворот Константинополя. Это был самый западный и наиболее укрепленный выход из города в сторону суши. Отряд серебряного леопарда, продвигавшийся на запад, достиг пересечения двух дорог. Эдмунд придержал коня и приказал своим спутникам выстроиться в два ряда. Так они и сидели верхом под бело-голубыми вымпелами, отчаянно ругая жару, удушливую пыль и наблюдая за подразделением кавалерии, выезжавшим из лагеря Боемунда. Непрерывное пение боевых рогов подтверждало, что выезжают самые могущественные бароны. У Эдмунда де Монтгомери сильно заныло сердце, едва он увидел приближающийся темно-красный флаг Боемунда. Вскоре уже можно было различить сдюжину мощных всадников, одетых в плащи крестоносцев. Они скакали под многоцветными вымпелами, освещенными весенним солнцем. Бывший граф стиснул челюсти. Всего через несколько минут он встретится лицом к лицу с Боемундом Могучим, первый раз за истекшие полгода.